Дело закрыли именно для того, чтобы правда не вылезла наружу. А правда какая? Труп не найден. Бедная вдова уже к кому только не обращалась. Конечно, не было бы никаких проблем заставить этих товарищей рассказать, куда они дели труп. Но проблема в том, что там, куда они его дели, еще очень-очень много разных других трупов, которые числятся в вечном розыске. И раз уже придут искать труп Рассела, то найдут еще очень много интересного. И кое-кому очень не хочется, чтобы этого случилось. Поэтому какие-то перспективы докопаться до истины в этом деле, как по мне, равны или стремятся к нулю. Но мы же знаем, что как бы врать нельзя, ошибаться можно. Поэтому, к моему крайнему сожалению, этих чертей снова отправят себе на СВО, и будут они продолжать убивать новых расселов. А что им, собственно говоря, помешает? Что им бояться? Дальше фронта не пошлют, меньше роты не дадут. Все, ищут.